Вольфганг не стал бронить Констанцу и со свежими силами взялся за партитуру. Когда ровно в семь пришли переписчики, увертюра была готова. Но у переписчиков дело пошло не так быстро, как у композитора, и в 7 вечера, к началу представления, у музыкантов еще не было нот. Никто в глаза не видел увертюру и своей партии не проигрывал. Бондюни был вне себя от бешенства. Переполненный зал волновался, и лишь появление капельмейстера Моцарта за дирижерским пультом, Моцарта, написавшего «Фигаро», успокоило публику. Вольфганг сказал оркестру, что ноты сейчас принесут, они уже в пути, и выразил уверенность, что музыканты смогут сыграть увертюру без репетиции. Это было сказано как комплимент, однако сам Вольфганг отнюдь не был уверен в успехе. Через несколько минут оркестровые партии были розданы музыкантам. Ни разу не репетированная увертюра «Дон Жуана» началась. В зале стояла напряженная тишина, а после окончания увертюры раздались громкие рукоплескания. Поднялся занавес, и когда действие первого акта уже спокойно и уверенно развивалось на сцене, Вольфганг шепнул сидевшим поблизости музыкантам: «В общем, увертюра сошла очень хорошо, хотя много нот, по-видимому, попадало под пюпитры». Увертюра торжественная, мужественная, исполненная драматизма, с первых же аккордов задала тон опере. Вдохновленная присутствием Вольфганга за дирижерским пультом, труппа превзошла себя и в ансамблях поражала слаженностью. Когда окончился первый акт и занавес упал, разразилась бурная овация. Публика долго не отпускала артистов, аплодисменты все нарастали. Тогда Басси и Сапорити, взяв Вольфганга под руки, вывели его на авансцену, и он стоял там в одиночестве, а громкая овация все нарастала, сотрясая стены театра. Констанца сидела в ложе вместе с душиками, рыдания подступали ей к горлу. На огромной сцене ее Вольфганг выглядел таким маленьким. Как могло быть, что такое богатство музыки зародилось в столь хрупком теле? Никто и представить себе не может, каких титанических усилий стоила ему эта опера. Еще сегодня утром он валился с ног от усталости. Несмотря на весь свой напускной оптимизм, он так и не заснул днем, как намеревался. Вместо этого вдруг предался грустным мыслям, что с ним редко случалось. Он уселся на кушетку и неожиданно сказал: «Ты знаешь, Станци, я очень боюсь. Я рискнул попробовать в Дон Жуане нечто такое, чего никогда раньше не делал. Потому-то так долго и тянул с увертюрой. Пока не прослушал всю увертюру, никак не мог решить, что же должно преобладать в музыке, мрачные тона или светлые. А прослушав, убедился, ни те и ни другие преобладать не должны. А тебе как кажется? Может, я слишком много на себя беру? Понравится ли Праге Дон Жуан так же, как Фигаро? Они ведь совсем разные, эти две оперы. И потом, я не мог сделать Дон Жуана отъявленным негодяем. Мне хочется гордиться своим Дон Жуаном, даже если я в чем-то ошибся». «Ты написал его так, как считал нужным», — ответила она. «И это самое главное. Но если опера пройдет с успехом, начнут говорить, что она написана наспех, без труда, чуть ли не небрежно. А сколько раз мне приходилось проигрывать каждый пассаж в уме, прежде чем перенести его на бумагу. Но марать бумагу я ненавижу. Музыканту и так легко наделать ошибок. С течением времени сочинять мне становится не легче, а наоборот труднее. Я делаюсь все требовательнее. Это сильнее меня. Пожалуй, вряд ли кто-нибудь потратил столько труда на изучение композиции, как я. Я проштудировал творчество всех больших композиторов — Гайдна, Генделя, Иоганна Себастьяна Баха, всех его сыновей — Глюка, Саммартини, Гассе. О, я мог бы составить список не менее длинный, чем донжуановский. Как ты думаешь, понравится им моя новая опера? Я столько вложил в нее». И вот теперь Вольфганг раскланивался перед публикой, а в зале бушевали крики: «Эвива Моцарт! Эвива да Понте! Браво! Брависсимо!» И Констанца думала, как хорошо было бы остаться в Праге, жить без забот, без долгов, встречая лишь понимание и одобрение, иметь такую загородную виллу, как у Душков, много-много друзей и верный доход. Вольфганг решил провести в Праге еще несколько недель, чтобы в полную меру насладиться шумным успехом, сопутствовавшим каждому представлению Дон Жуана. Но да Понте, которому Вольфганг написал о триумфе их новой оперы и передал слова Бондини: «Все импресарио должны благословлять Моцарта и да Понте, пока они живут на свете, оперные театры не будут знать репертуарного голода», ответил: «Я счастлив, что наша работа увенчалась успехом, но вам следует немедленно вернуться в Вену. Глюк уже недолго протянет, а после его смерти на императора ринется орава композиторов, претендентов на его место». Глюк скончался в тот самый день, когда Моцарты вернулись в Вену. «От обжорства», — рассказывал да Понте. «Давал обед друзьям, а жена на минуту отлучилась вызвать экипаж для их ежедневной прогулки. Она дала строгий наказ следить за тем, что он ест, и ни в коем случае не подавать на стол вино. Однако стоило ей выйти, как Глюк тут же потребовал услуги вина, а когда гости, опасаясь за его жизнь, отказались пить, он рассердился и не только осушил до дна свой бокал, но и бокалы гостей. В экипаже с ним случился апоплексический удар, и вскоре он умер». «Кто же займет его место?» — нетерпеливо и взволнованно спросил Вольфганг да Понте. «Я поговорю с Иосифом. Постараюсь склонить его в вашу пользу. Уговорю поставить в Вене Дон Жуан. Император слышал уже об успехе оперы в Праге». Похороны Глюка были необычайно пышными. Сам Иосиф II почтил их своим присутствием. Огромная толпа следовала за траурным кортежем, и все гадали, кто же займет место Глюка при дворе. 3 недели спустя Вольфганг получил копию следующего указа. «От его апостольского величества, императора Священной Римской империи, короля Венгрии и Богемии и эрцгерцога Австрии. Наш всемилостивейший владыка принял следующее великодушное решение в отношении Вольфганга Моцарта. Волей его императорского и королевского апостольского величества он и Моцарт удостаивается великой чести назначения его придворным камер-музыкантом при дворе его величества, принимая во внимание его способности и познания в области музыки, а также заслуги в этой области. Императорскому и королевскому казначею повелевается назначить ему жалование в размере 800 гульденов ежегодно, считая с 1 декабря сего года. Во исполнение сего указа императорское решение при сём препровождается Вольфгангу Моцарту. Настоящий указ составлен высшей камергерской канцелярией по распоряжению императора и сим обеспечивается. Розенберг, президент императорской и королевской высшей канцелярии. Вена, 7 декабря 1787 года, Иоганн Торвард». Итак, то, о чем так страстно мечтал папа, ради чего лихорадочно трудился всю жизнь, наконец осуществилось. Но слишком поздно, чтобы порадовать его. «Многое в жизни случается слишком поздно», — с горечью размышлял Вольфганг. Он сообщил эту новость Наннерль. Ему нужно было поделиться с кем-нибудь в Зальцбурге, и за неимением папы он избрал сестру. Однако радости его сильно поубавилось, когда он узнал, что Глюк получал 2000 гульденов в год. Констанция напомнила Вольфгангу, что в Зальцбурге ему платили в 2 раза меньше. Но ведь жизнь с тех пор сильно вздорожала, И разве сам он не стоит тех же денег, что и Глюк? — ответил Вольфганг. Уверенный, что сокращение жалования — дело рук Торварта, Вольфганг с рассерженным видом вошел в кабинет казначея, исполненный решимости добиться своего. Торвард поздоровался, улыбаясь, поздравил Моцарта с высоким назначением, но когда Вольфганг пожаловался на низкое жалование, Глюк получал в 2,5 раза больше, Торвард сказал: «Но вы ведь в 2,5 раза моложе его». «Но зато таланта у меня вдвое больше», — вызывающе отпарировал Вольфганг. «Вдвое меньше. А в отношении своих обязанностей вы заблуждаетесь». «Значит, я не являюсь придворным композитором императора». «Вы не являетесь также его первым камер-композитором и капельмейстером. Глюк был первым камер-композитором, а Бонно — придворный капельмейстер». Но Бонно уже 78 лет. Я уверен, что в вашем возрасте он не проявлял такого нетерпения. Кто же будет выполнять обязанности Глюка? Сальери. А что должен делать я? Писать минуэты для королевских балов, немецкие танцы, контрдансы. Вы являетесь третьим камер-композитором после Бонно и после Сальери. В сущности, вам повезло. Далеко не все были согласны с выбором императора. Большинство друзей согласились с Торвартом. Вольфгангу повезло. А до Понте уверял, что все это произошло исключительно благодаря его, до Понте, стараниям. Я рассказал Иосифу об успехе Дон Жуана, и он очень заинтересовался оперой. Какое отношение это имеет к моему назначению? В газетах появились статьи, что господин Моцарт, наш выдающийся композитор, намерен переехать в Лондон или Прагу. Я сумел убедить императора, что это будет национальным бедствием. Бедствием? Вольфганг скорчил скептическую гримасу. И Иосиф согласился с вами? Ну, он выразил это не в таких словах, но сказал, что ваш отъезд явится для нас с потерей. И когда Дон Жуана снова поставят в Вене, нам заплатят, что бывает чрезвычайно редко. «Действительно, чрезвычайно редко», — подумал Вольфганг. «Похищение из Сераля обошло в свое время всю Европу, а он не получил за него ни единого крейцера. Теперь тоже происходит со свадьбой Фигаро. Но какие бы чувства он ни испытывал, надо прикинуться благодарным. Без благодарности не проживешь на этом свете. Спасибо вам, Лоренцо, за все, что вы для меня сделали». Жалование, которое Вольфганг стал получать на новом месте, позволило ему снова переехать в город. Он снял небольшую квартиру поблизости от дома, где писался Фигаро, а когда Констанца родила дочь, они назвали ее Терезией в честь крестной матери Терезии фон Траттнер, он почувствовал себя совсем счастливым. С тех пор, как родился Карл Томас, Вольфганг все время мечтал о дочери. Он счел ее рождение добрым знаком, и действительно, скоро ему выпала еще одна радость. Иосиф II распорядился поставить на венской сцене Дон Жуана. Но прежде чем успели осуществить постановку, Австрия и Россия объявили войну Турции, и император, возглавив свои войска, покинул Вену. Вольфгангу пришлось скрыть разочарование и сочинять военные марши и боевые песни для императора. Все же 7 мая 1788 года оперу «Дон Жуан» по распоряжению императора поставили в Вене. В последний момент, правда, выяснилось, что император не сможет присутствовать на премьере. Ему пришлось отбыть на место военных действий, где австрийская армия потерпела новое поражение. Вольфганг многого ждал от венской постановки оперы, потому что оперная труппа в Вене была несравненно лучше пражской. Он знал почти всех певцов и ценил их очень высоко. Половина актеров венской труппы принимала участие в постановке «Фигаро». Бенуччи, так великолепно спевший главную роль, Лаччи, так порадовавшая его в роли графини, сеньор и сеньора Буссани, оба прекрасно справившиеся со своими ролями, Кавальери, неповторимая Констанца из «Похищения из Сераля», выступала в роли Донны Эльвиры, а Луизия Ланге должна была петь Донну Анну. Только два актера, Альбертарелли, Дон Жуан, и Морелла, Оттавио, были совсем незнакомы Вольфгангу. И он убедился, что Альбертарелли придал роли Дон Жуана страстность и выразительность. Вольфганг поднял дирижерскую палочку, давая знак оркестру начинать. Трудности с этой постановкой оказалось не больше, чем обычно. Кавальери потребовала новую арию, и он проявил великодушие, написал более эффектную. Морелло счел, что его арии невозможно петь, и он облегчил их. И по собственному усмотрению изменил либретто. Изъял секстет в конце оперы, чувствуя, что финал излишне нравоучителен и суховат, и закончил оперу сцены, где Дон Жуан проваливается в преисподнюю. И все-таки с того самого момента, как раздались грозные начальные аккорды увертюры, в зале стало ощущаться беспокойство. К концу увертюры Вольфганг услышал у себя за спиной разговоры, которые не прекратились и после того, как вступили певцы. Наоборот, шум все нарастал. Вольфганг прилагал все усилия, чтобы заставить публику слушать. К середине второго акта он совсем вышел из себя. Публика шумела и не слушала. Словно драматизм и страстность музыки Дон Жуана оказались ей не под силу, а интересовали ее лишь забавные сцены. Вольфганг слышал, как люди переходят из ложи в ложу. В конце спектакля было больше свистков и шиканья, чем аплодисментов, хотя Кавальери и Ланге встречали восторженно, словно у каждой были свои клакеры. Вольфганг не хотел идти на банкет, устроенный в честь труппы тут же в театре, но Гайдн, хотя и возмущенный враждебностью, с какой был встречен спектакль, сказал, что Вольфганг непременно должен пойти. «Публика, которая ходит на премьеры, часто мало что понимает», — успокаивал Гайдн. «А вот второй спектакль пройдет с успехом». Гайдн взял его под руку, и Вольфганг не мог отказать другу. Розенберг и Торвард с самодовольным видом потягивали вино. Ван Свитен и Ветцлер сидели рядом с Констанцией, а Алуизия первой высказала свое мнение. «Какая изнурительная музыка! На ней можно голос сорвать». «Надо пользоваться голосом умело. Тогда не сорвете», — ответил Вольфганг. «Нет, музыка чересчур сложна. Неудивительно, что публика восприняла ее равнодушно и холодно». «Сестра не права», — сердито думала Констанция. «У Вольфганга в каждой ноте гораздо больше чувства, чем Алуизия вложила во всю свою роль». Констанция сказала: «Ты могла бы спеть лучше. Донна Анна у тебя получилась какой-то сварливой бабой, и все потому, что больше всего тебя заботило показать свои верха». «Моя сестренка, выйдя за маэстро, сделалась крупным музыкальным авторитетом». «Вот подожди, в новой его опере ты первая захочешь петь». «Никто не захочет в ней петь, если публика будет скучать, как на сегодняшнем представлении. И потом такая музыка способна развратить публику», — сказал Розенберг. Император выразил желание, чтобы опера стояла в репертуаре, пока он ее не прослушает. Но она вряд ли ему понравится. «Мне кажется, его величество сочтет оперу непристойной», — добавил Торвард. «Музыка довольно мелодична, но разве это опера?» «Что вы скажете, да Понте?» — произнес Сальери. Да Понте только плечами пожал, его дело сторона. «Маэстро Сальери», — сказала Алуизия, — «я думаю, вашу новую оперу будет гораздо легче петь, и она всем доставит гораздо больше удовольствия». Сальери скромно поклонился и сказал: «Думаю, у господина Моцарта были самые лучшие намерения». Вольфганг ничем не выдал своих чувств. но его поразили злобные замечания о Луизии. В свое время он написал для нее несколько своих лучших арий, и она при каждой возможности их исполняла. Неужели его равнодушие так ее задевает? Но защищаться не стоит. Что бы он ни сказал сейчас, все будет выглядеть как попытка оправдать себя. «Сюжет довольно безнравствен», — сказал Ван Свитон, — «но музыка прекрасна. Как, по-вашему, господин Гайден?» С первых аккордов увертюры Гайден понял. С «Дон Жуаном» ни одной опере не сравнится. Но какой толк объяснять это ослам вроде Розенберга и Сальери? Разве их переделаешь? «Дон Жуан — отрицательный персонаж», — заявил Розенберг. «Эгоистичный, тщеславный. Нелепо преподносить публике такого героя. Не пройдет и года, как оперу забудут». Ветцлер и Ван Свитон не согласились, и когда голоса стали слишком громкими и раздраженными, Гайден сказал: «Господа, я не могу разрешить ваш спор, но знаю только одно. Моцарт — величайший из ныне живущих композиторов, и никто из нас, здесь присутствующих, никогда не слышал и не создавал ничего похожего на то, чему мы имели счастье быть сегодня свидетелями». Вольфганг хотел поблагодарить Гайдна, но тот отвел его в сторону и поздравил с императорским назначением. «Эта добрая весть порадовала меня. Мне кажется, Иосиф по достоинству оценит Дон Жуана. Если когда-нибудь услышит. Война с турками все разрастается. Поговаривают даже, что в целях экономии средств, которые нужны для ведения войны, император намерен упразднить итальянскую оперу, как он уже сделал с немецкой». «Война», — вздохнул Гайден, — «она никогда не кончается. С тех пор, как я себя помню, все время с кем-то надо воевать. То с французами, то с пруссаками, то с турками. Но, по крайней мере, у вас теперь есть постоянный заработок». 800 гульденов? И это все? Глюку платили 2000, а мне платят лишь за сочинение музыки для королевских балов. Слишком много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что мог бы сделать».